Глава пятая. Артам проснулся как-то неожиданно резко. Он почувствовал толчок и открыл глаза. «Опять сено!» — недовольно подумал он. Острый край соломинки неприятно уколол его в щеку. Артам попытался убрать соломинку из-под щеки, но не смог. Его руки и ноги были связаны. Он покрутился и, не в силах развязаться, запаниковал. Только он хотел открыть рот и позвать на помощь, как появился карлик с железкой в руках. Он сурово поглядел на связанного, и Артам притих. «Попробуй только крикнуть, пьянь беспросветная!» — злобно прошипел карлик и погрозил круглой железякой. «Я вот тебя!» — произнес он, правда не уточняя, что он Артаму сделает. Но и этого было достаточно трусливому ученику магической школы. Он зажмурился и даже постарался почти не дышать. «Вот так-то лучше!» — пробурчал коротышка. «А то и поесть из-за тебя, дармоеда, некогда!» Потом раздалось шуршание, и наступила тишина. Артам продолжал лежать связанным, не предпринимая попыток освободиться или позвать на помощь. Он дрожал под впечатлением проклятия из сумки. Это был тот же самый коротышка, которого он увидел в первый раз, когда проснулся связанным. «Лучше его не злить», — решил Артам и попытался уснуть. Но сон не шел. Устав бояться, Артам немного осмелел. Он давно уже не общался с тем, кто в него подселился, и решил осторожно того позвать. «Артем! Друг, ты спишь?» Артем не отвечал. «Ну, Артем, ответь! Ответь, пожалуйста!» Продолжал конючить Артам. «Че ты прицепился?» Недовольно отозвался Артем, после не зная, какой по счету попытки с ним связаться. Артем просто устал слушать его нудный призыв и ответил. «Спасибо, Артем, что ответил!» Более весело произнес Артам. «Ты не скажешь, почему я связан?» «Знаю. Тебя связал великий мастер проклятий Сунь Вач Джин». «А это кто такой?» — со страхом в голосе спросил Артам. «Ты что, не видел коротышку?» «Видел, Артем. В прошлый раз он вылез из моей сумки. Что ему надо?» Артем задумался. Может, из этой ситуации может выйти что-то отдельное. «Артем, ты где?» — напомнил о себе Артам. «Что нужно этому мастеру проклятий?» «Он хочет получить твою душу, Артам». «Душу? А зачем ему моя душа?» «У него есть свинья, и она при смерти», — недолго думая ляпнул Артем. «Вот он и хочет получить твою душу и засунуть в свинью». «Я не понял, а зачем ему свинья?» «Свинья-то?» — переспросил Артем. «Так он ее откармливает и хочет потом съесть». «Он что, еще ее не откормил?» — за могильным голосом спросил Артам. Артему передалась его дрожь. Парень основательно струхнул. «А почему он хочет мою душу, а не твою?» «А ты не понял?» — усмехнулся Артем. «Если честно, то нет». «Ну, тогда я тебе объясню, дорогой мой Артам». Артем развеселился. К их разговору стала прислушиваться Агнесса. «Ири, ты слышал, что наплел твой подопечный?» Повернула она лицо к парню, лежащему недалеко от нее на травке и закрывшему глаза. Он, казалось, был безучастный ко всему. «Надо же! Травку себе сделал!» — с раздражением подумала она. «А про меня забыл! Чурбан!» «Слышал!» — неохотно ответил ангел. «И что такого? Попугает и все!» «И все? Да ты знаешь, какой ранимый этот Артам! Какой мнительный! Он теперь, может, свиней будет бояться. А ты, говоришь, просто попугает». «Он когда-то должен обрести мужественность», — ответил Оренгил и посмотрел на возмущенную Агнесу. «Хватит ему вечно всего пугаться». Агнесса ожгла его злым взглядом и отвернулась. «И что я в нем нашла?» — подумала она. «Он же маленький!» — захныкал Артам. «И свинья у него маленькая, должно быть. Я в нее не влезу!» Он пару раз хныкнул и спросил. «Я не понял, почему ему нужна моя душа?» «Все просто, Артам. Ты ведешь себя как свинья, нажираешься как свинья, валяешься в грязи как свинья. Кроме того, ты жрешь все подряд. И так делают только свиньи. И потом он тебя знает давно». «Как давно? Откуда?» «Когда ты был маленький и воровал варенье в буфете, он проклял твои воровские руки». Артем просто это ляпнул и потом подумал. «Ну что? Ну не мог такой пухлый мальчик не воровать варенье». И попал в точку. «Я сделал это всего пару раз», — взвизгнул Артам. «И когда отец отходил меня ремнем, перестал воровать. За что руки проклинать-то?» «Это ты у него спроси», — деланно равнодушно ответил Артем. Артам не отвечал, и Артем уже стал засыпать, как Артам задал осторожный вопрос. «А если я не буду вести себя как свинья, то он не будет воровать мою душу?» «Наверное, нет», — зевнул Артем. «Он забирает только грязные души, те, что можно поместить в свинью. А теперь не мешай мне, я спать буду». Артам остался один и лежа переживал полученную информацию. «Надо же! Его хотят поместить в свинью и сажать! Какой ужас! Хорошо, что есть выход, и этот маленький монстр до него не доберется. Но все-таки надо как-то проверить слова Артема. Вдруг он что-то напутал или соврал. А он, Артам, бросит пить и будет скучно влачить жалкое и трезвое существование. Только как узнать правду? Не спросишь же этого маленького демона про свинью. Этот может тоже соврать, чтобы не пугать и напасть неожиданно. Но вот если спросить, он ли проклял мои руки, это вполне возможно. Коротышка скажет правду. Чего ему скрывать? И если слова Артема о проклятии подтвердятся, то, следовательно, верны слова и о свинье». Сделав такое умозаключение, Артам решил набраться терпения и подождать мастера проклятий. Как того звали, Артам забыл. «Сунь в окно?» «В окно сунь». «А, сунь пей джин». «Сунь и высунь». «Вот же напасть, запамятовал». Недовольный собой подумал Артам. Он пролежал больше часа и услышал шорох за своей спиной. «Ага», — обрадовался он, — «пришел этот высунь». Но вместо голоса карлика он услышал девичий голос. «Парень, ты спишь?» «Нет», — ответил Артам. «Тогда хорошо», — довольно произнесла девушка. «Я поговорить пришла. Ты не сердишься на меня?» «Не сержусь», — ответил Артам, не понимая, о чем идет речь. Шорох раздался ближе, и он почувствовал горячее дыхание на своей щеке. «Повернись ко мне», — шепотом произнесла девушка. «Не могу, я связан», — ответил Артам. Наступила долгая тишина. «Связан? Ты шутишь?» — наконец спросила сбитая с толку незнакомка. «Нет, не шучу. Сама посмотри». Артам почувствовал несмелое прикосновение, потом почувствовал резкий рывок, и он оказался на спине. Над ним склонилась девичья головка. «И кто ж тебя связал, красавчик?» — тихо рассмеялась девушка. «Вот уж не гадала о такой удаче. Раньше я хотела втереться к тебе в доверие и потом прирезать, как свинью. А теперь вижу, что можно будет поиграть с тобой». Она бесстыдно засунула руку ему в штаны и нащупала его мужское достоинство. «А ты, толстяк, ничего!» — тихо и довольно рассмеялась она. «Отзываешься?» И крепко сжала пальцы. Артам застонал от боли. Он узнал свою ночную гостью, что задирала подол и требовала с него деньги за погляд. «Чего тебе от меня надо?» — корчась от боли, простонал Артам. Хватка ослабла, а девушка хрипло засмеялась. «Я тебе уже сказала, красавчик, я хочу прирезать тебя как свинью. Но сначала я с тобой поиграю». Артам почувствовал легкие поглаживания в паху. «Ты знаешь, красавчик, я заразна и хочу тебя этим тоже наградить. Я даже, может быть, убивать тебя не стану». «А зачем?» Продолжая гладить Артама, шептала она. «Сначала ты ничего не почувствуешь, а через 30-40 дней начнешь гнить изнутри. У тебя провалится нос, затем сгниет твой срамной ут. Мне недолго осталось, и ты пойдешь следом за мной, красавчик». Девушка лизнула его в щеку. «Но чуть позже». Артам попытался разорвать веревки, но не смог. Девушка стала развязывать завязки на штанах Артама. Тот пригрозил: «Я сейчас закричу». «Кричи, красавчик!» — засмеялась насильница, и как только Артам открыл рот, чтобы закричать, она вставила ему в рот нож. Крик сразу затух, не начавшись, а девушка сунула ему в рот большой кусок материи. И Артам брезгливо увидел, что это подол ее грязной юбки. Из его глаз потекли слезы, а девушка вытащила его малыша и приподнялась, чтобы усесться верхом. «М-м-м-м!» — отчаянно замычал Артам, а девушка неожиданно закатила глаза и стала заваливаться на бок. «Тебя, кобель, на полчаса оставить нельзя!» — проговорил недовольный коротышка, надевая на голову свою железяку. «И как ты этих потаскух находишь? Ума не приложу!» Впервые Артам был рад видеть мастера проклятий. Он стал языком выталкивать кляп и с трудом справился. «Спасибо, мастер!» — откашлившись, поблагодарил он свада. «Не за что, болезный!» — рассмеялся свад. «Лучше расскажи, как ты ее нашел?» «Она сама пришла и хотела меня зарезать, как свинью», — стал оправдываться Артам. «Потом передумала и решила наградить болезнью продажных девок. Я тут ни при чем!» Артам замолчал. Но, вспомнив, что Артем говорил ему про свинью, Артам спросил напрямик. «Сунь в окно. Нет, высунь», — поправился Артам. Сват удивленно посмотрел на человека. «Ты случаем уже не заразился, дылда?» «Вроде нет». «Тогда чего просишь? То высунь, то сунь. Ты толком объясни, чего хочешь». Собравшись с духом, Артам выпалил: «Зачем вы прокляли мои руки?» «Это давно было», — сват отвернулся. «Не помню уже», — ответил он. Артам побледнел. «Все верно», — сообщил ему напарник. «Не соврал. А мастер не хочет его прежде времени пугать». «Мастер, я вот что думаю», — начал Артам издалека. «Вы знаете, какая у меня неприятная душа. О, от нее даже все мое тело воняет. Вы чувствуете, как оно воняет? Это воняет мое мясо, а оно протухло от моей души». Сват посмотрел на Артама. «Ты это к чему сейчас мне рассказываешь?» — спросил он. «Ну, хочу, чтобы вы знали, мастер, что не моюсь, я сквернословлю. У меня тело все в волосах. И все это от моей вонючей души». «Да», — произнес сват и замолчал, разглядывая Артама. «Да, да», — быстро заговорил Артам. «Я хочу вам сказать, что моя душа вам не подходит. Мясо будет невкусное, сильно вонючее. Лучше присмотритесь к душе Артема. Вот эта душа. Всем душам душа. Вы такой нигде не найдете, и мясо от такой души будет нежное, вкусное. Ну как?» Он подмигнул Сунь-Ваджину. «Ты точно с этой девкой не тр... короче, не спал?» спросил озадаченный коротышка. «Больно мудрено говоришь. Зачем мне душа Артема? И при чем тут мясо?» «Ну, вы же свинину едите?» — спросил Артам. «Ну, ем иногда. Если свинка выросла немного, кормили ее хорошо и не болела она, то, конечно, ем. Ну вот, а душа Артема как подойдет вам, мастер, не то что моя». Сваду надоело слушать бред Артама. Он хорошо поел и хотел поспать. Он слазил вниз, притащил вожжи и стал связывать деваху, которую огрел своей шестерней. У Артама глаза полезли на лоб от такого проворства. «Так вот, кто меня так связал!» — еще раз удостоверился он в словах Артема. «И надо же, притворяется, что ничего не понимает!» У Артама заныли зубы. Ему так стало себя жалко, что он расплакался. «Не реви!» — сурово проговорил сват. «Утром Артем придет в себя и сдаст эту преступницу властям. А ты поспи, болезный, поспи!» Артем проснулся от того, что лучик света освещал его лицо. Он открыл глаза и хотел с удовольствием потянуться, но не смог. Какое-то время он лежал, недоуменно разглядывая путы на себе, и, наконец, вспомнил, что вчера было. Это он сам попросил свада его связать. Ну, раз он связан, значит, ночь прошла спокойно. Он повернул голову, ища коротышку, и уперся взглядом в связанную и спящую деваху, которую он вчера отпустил. «Что она тут делает?» — недоуменно подумал он. «И почему она связана?» «Сват!» — негромко позвал он малыша. «Сват, где ты?» «Где, где?» — услышал он недовольный голос коротышки. «В Тартанде!» «В Тартанде?» — переспросил Артем и рассмеялся. У него дома тоже была похожая поговорка. «Где, где, в Караганде!» «Это где?» — смеясь спросил он. Гремлун пробурчал. «В заду, значит. Что-то я вчера не свежее съел. Или от этой заразы заразился?» Он бесцеремонно перешагнул лежащую девушку. «Тебя развязывать? Ты теперь кто?» «Теперь Артем. А что здесь делает эта заморашка? И кто ее связал?» «Связал я. После того, как она хотела сначала тебя наградить болезнью, а потом зарезать как свинью», — ответил сват, развязывая Артема. «Она что, спит?» — спросил Артем, потирая затекшие руки. «Нет, уже не спит. Притворяется. Что будешь с ней делать?» Сват почесал шею. «Властям сдашь?» Артем задумчиво поглядел на девушку. Та открыла глаза, и в них стояли слезы. Она не просила, не молила отпустить ее, просто смотрела на связанные руки и молчала. Артем опустился рядом с ней на корточки. «И чего тебе не имется?» — спросил он. «Я же тебя отпустил!» Девушка продолжала молчать. Артем вздохнул и, достав нож, разрезал вожжи. «Иди!» — кратко произнес он и стал спускаться на землю. Сват смотрел на человека и качал головой, потом обернулся к сидевшей разбойнице. «Значит так, еще раз увижу тебя, пасть порву и моргалы выколю, поняла?» И, не дождавшись ответа, полез вниз следом. «Зря ты ее отпустил», — сказал он, встав рядом с Артемом. Но тот промолчал. Увидев удивленный взгляд крестьянина, что проснулся и таращился на него, сват протянул руку. «Пять медиков давай», — приказал он удивленному крестьянину. Тот воззрился на протянутую руку. «Хочешь, чтоб твоя кобыла околела?» — спросил сват. Тот в испуге замотал головой и судорожно полез в кошель, висящий на поясе. «Вот», — протянул он серебрушку и положил в ладонь коротышке. Тот взял, посмотрел, достал свой кошель и деловито отсчитал 5 медиков и вернул их пораженному, как гром, крестьянину, сопроводив возврат сдачи словами: «Мне лишнего не надо». Юркнул за приоткрытые ворота и исчез. «Это кто?» — спросил крестьянин Артема. Артем поморщился от наглости гремлуна. «Лошадиный домовой», — ответил Артем. «Он мне так представился». «Домовой, обереги меня, хранитель!» — крестьянин осенил себя священным кругом. Караван собирался, как обычно, долго, с раскачкой, с линцой, и вышел далеко засветло. Тут не торопились вершить дела. Когда первая повозка поравнялась со стражей, трое стражников перегородили дорогу. Вместе с двумя стражниками стоял дородный сержант в начищенном до блеска нагруднике. Он поднял руку и зычно крикнул: «Стой! Кто тут начальник охраны?» Маркуй степенно вышел вперед, поправил меч на боку и, подкрутив усы, сдержанно спросил: «В чем дело, господин сержант?» «Я начальник охраны Маркуй Орвен». Сержант, полный своей значимости, выпятил живот. «У меня приказ задержать одного из ваших охранников», — важно ответил он. «За применение запрещенного колдовства». «Колдовства?» Маркуй был несказанно удивлен. «И кого вы хотите задержать?» Сержант замялся. «У нас есть словесное описание колдуна». Он достал свернутый лист и принялся по слогам читать. «Молодой парень, не старше 20 весен, в серых штанах и зеленой жилетке. Рука сильно поранена. С повязкой. Вот», — он свернул лист. «Постройте ваших людей, Маркуй Орвен. Мы будем искать среди них колдуна». Маркуй, понимая, что спорить бесполезно, крикнул: «Охрана! Ко мне!» Подошел весь десяток. Среди молодых и не очень парней в серых штанах и зеленой жилетке был один Артем. Сержант довольно раскрыл широкий рот в улыбке. «Вот он, колдун!» — ткнул он толстым пальцем в спокойно стоявшего Артема. Артем спокойно выдержал его взгляд и спросил: «Господин сержант, по каким признакам вы определили меня как колдуна?» Сержант вновь достал лист, развернул его, поплевав на пальцы, и зачитал: «Молодой парень, не старше 20 весен, в серых штанах и зеленой жилетке. Рука поранена. Так что все сходится». «Не сходится», — спокойно возразил Артем. «Как не сходится?» — возмутился сержант. «Вот серые штаны, и вот зеленая жилетка». «У меня руки не поранены, господин сержант». «Покаж», — потребовал сержант. Он осмотрел руки Артема, заставил снять рубаху и осмотрел их по самые плечи. «Да, не сходится», — недовольно пробубнил он. «Но это ничего не значит. Серые штаны есть? Есть. Зеленая жилетка есть? Есть. Этого достаточно». «Недостаточно, господин сержант», — невозмутимо ответил Артем. «Во-первых, вон у возницы, видите?» — показал он рукой на возницу первой повозки. «Есть серые штаны. А у хозяина каравана есть зеленая жилетка. Он вчера ехал в ней, а сегодня снял. Во-вторых, я думаю, что вам дала такую наводку одна молодая ведьма, которую ищут в соседнем владении за колдовство и попытку поджога постоялого двора. Так что вы, может быть, с ней в сговоре?» Артем говорил уверенно, и чем больше он говорил, тем шире становились глаза сержанта. «В каком сговоре?» — возмутился он. Но Артема было уже не остановить. Он всегда знал, что нападение — лучшая защита, и поэтому продолжал давить. «А в этом разберется святая инквизиция!» Артем обвел рукой всех собравшихся. «Вот они все свидетели того, как эту девку обвинили в колдовстве ее сообщники. Я правду говорю?» — обратился он к притихшим охранникам и возницам. «Правду, все правда!» «Так и было!» — раздались разрозненные голоса, и по толпе прошел гул. Артем меж тем достал из сумки молитвенник. Он поднял его над головой. Вот этот молитвенник мне дали в монастыре братьев-отшельников имени святого Брока. Он оглядел лица в толпе и добавил. Когда я был у них послушником. Вы знаете, для чего созданы монастыри? Повысив голос, спросил он собравшихся. Ответом ему было молчание. Все, как загипнотизированные, смотрели на книжонку, поднятую Артемом высоко над головой. «Не знаете? А я вам скажу! Вот вы, господин сержант!» Артем ткнул в него сборником молитв. «Молитесь 3 раза в день!» Сержант поморгал и, осенив себя круговым знамением, пробормотал. «Молюсь!» «А за что молитесь?» — вкрадчиво и, подражая инквизиторам, спросил Артем. «Может быть, как обобрать приезжих и взять нечестивую мзду?» «Я и в мыслях этого не было», — сержант вытер рукой вспотевший лоб. «Может, и не было», — согласился Артем и огорошил было успокоившегося стражника. «А может, и вовсе не молитесь, а имеете дома запрещенный алтарь?» И, не давая сержанту оправдаться, громко воззвал. «Помолимся, братья, нашему хранителю, как велит наша вера и святая церковь!» Артем открыл молитва слов и затянул заунывную первую попавшуюся утреннюю молитву. За ним повторяли слова все, кто слышал и толпился вокруг. После молитвы Артем осенил себя кругом и как бы невзначай спросил сержанта. «Так вы, господин сержант, считаете, что в монастыре братьев-отшельников привечают колдунов?» Толстый сержант вздрогнул и покрылся испариной. «И в мыслях не было!» — он вытер ладонью лоб. «Ну, тогда приведите нам эту ведьму, мы посмотрим, та ли эта особа, что обвинялась в колдовстве? В синей рваной кофте, в черной грязной юбке, худая и больная болезнью продажных девок». «Больная!» — охнул сержант и побагровел. «Лупас!» — он ткнул в плечо такого же, как он, толстого стражника. «Тащи сюда эту тварь!» Стражник сорвался с места и потрусил в караулку. Выглянул оттуда и крикнул. «Ее нету! Видать, сбежала!» «Так где же ваш свидетель, сержант? И в чем она кого обвиняет?» Делая хмурое лицо, спросил Артем. «В каком запретном колдовстве она обвиняет парня в серых штанах?» «Не могу знать. Видать, навет колдовской!» Сержант отступил в сторону, давая проехать каравану. Ему уже было не до Артема. Все его мысли кружились вокруг беглянки, что больна болезнью продажных девок. Все это Артем прочитал по лицу толстяка, как по открытой книге. Сержант, больше не обращая внимания на обоз, тяжелой походкой направился в караулку. Артем направился следом. «Сержант, вам нужна помощь?» — тихо спросил он. «Могу помочь, если заболели». Сержант затравленно огляделся и тихо ответил. «Помоги, родной, век помнить буду. Дома жена, детишки. Вот позор-то!» «Вы проводите всех из караулки», — так же тихо произнес Артем. «Сейчас сделаю», — решительно отозвался сержант. Подошел к караульному помещению и гаркнул. «А ну, лодыри, вышли вон! Нам с господином...» Он посмотрел на Артема. Тот правильно понял его взгляд и прошептал. «Артам! С Артамом поговорить требуется!» Артем огляделся. В углу караулки в тени стоял неширокий топчан. «Ложитесь, сержант, и закрывайте глаза. Я буду молиться, а вы верьте, что исцелитесь. Если глаза откроете, таинство будет нарушено, и хранитель вас не благословит». «Все сделаю, господин послушник», — заторопился сержант, умащиваясь на топчине. Артем быстро сплел заклинание благословения, наложил на себя. Потом на сержанта. Следом сплел заклинание исцеления и наложил на больного. Подумал и повторил исцеление еще раз. Затем достал молитва слов и стал искать нужную молитву. Наконец нашел и стал читать. «Ниспошли нам благодать исцеления». «Какой необычный молодой человек! Какие способности!» — услышал Оренгил женский голос. Обернулся и увидел бабу Агнессы. «Он далеко пойдет в этом мире. Видишь, как сплел и магию, и молитву. Теперь этот дурень всем будет рассказывать, что проезжий послушник исцелил его молитвой к хранителю. Вот так легенды и рождаются». Она улыбнулась ангелу. «Привет, Оренгил. Хорошо выглядишь. У Агнессы отменный вкус». «Это вы к чему?» — осторожно спросил Оренгил. Он не ожидал от появления старой распутницы ничего хорошего. «Так я одежду тебе принесла, что Агнесочка выбрала». Женщина передала ему сверток. «Одежду?» Оренгил недоуменно уставился на сверток в руках. «Зачем? У меня есть одежда». «Это не одежда, Оренгил», — снисходительно произнесла бабка Агнессы. «Это саван для покойников. Так будешь ходить у себя на земле. А здесь будь добр, придерживайся наших правил». Оренгил вздохнул. Спорить он не хотел. Он и сам понимал, что сильно выделяется от остальных. «Спасибо, я потом переоденусь». «Ну зачем же ждать?» — томно произнесла гостья. «Я тоже хочу посмотреть, что тебе купила внучка». От ее слов Агнесса зашипела, как кошка при виде собаки. «Баба, ты прекращай. Принесла и иди себе по делам». «Так у меня нет никаких дел, дорогая», — развела руками и притворно вздохнула старая проказница. «Я хотела с вами побыть. Может, помощь какая потребуется?» «Мы сами справимся», — отрезала Агнесса и угрожающе прищурила глаза. «Правда, Ари?» Она с тем же прищуром посмотрела на ангела. Тот поежился под ее взглядом и поспешно произнес. «Конечно». «Конечно, справимся». «Ой ли», — усмехнулась баба. «Я так думаю, что внуков мне долго еще ждать придется». Она окинула насмешливым взглядом парочку, стоявшую от ее слов в оцепенении, покрасневших и растерянно хлопающих глазами. «Ну, раз моя помощь не нужна, то я ухожу». Она шагнула в сторону и растворилась в воздухе. Оренгил, не зная, что делать, стоял и вертел в руках пакет. «Переодевайся», — поторопила его Агнесса. «Может, как-то потом?» — несмело предложил Оренгил и получил решительный отказ. «Нет, сейчас!» — это прозвучало как приказ. «Ну, тогда, может, ты отвернешься?» «А чего мне отворачиваться?» — изумилась Агнесса. «Ты обещал на мне жениться, так что можешь не стесняться». «Ну, не сразу же». «Что? Уже передумал?» Тифлинг грозно сверкнула глазами. «Поматросил и бросил». «Нет, конечно, нет», — Оренгил вспоминал, когда же он успел дать обещание, а потом просто махнул рукой. Он вспомнил земную поговорку «чему быть, тому не миновать» и стянул свою белую мантию, которую здесь называли «балахоном». Оставшись в одной набедренной повязке, он, краснея под внимательным взглядом тифлинга, стал разворачивать сверток. Там оказались парочка трусов, майка, рубашка бежевого цвета и брюки, что на земле звались вельветовыми джинсами. Еще коричневые мягкие туфли. Оренгил внимательно пощупал руками трусы, не зная, как переодеть их под взглядом Агнессы, и та поняла его затруднение. Отвернулась и стала наблюдать за подопечным. Артем ехал, покачиваясь на телеге рядом с косматым возницей, и что-то тихо напевал. Тут ее взгляд зацепился за качание веток кустов напротив него. Там пряталась замарашка. В ее руках был короткий лук охотника. «Вот же неугомонная стерва!» — покачала осуждающей головой Агнесса. Но как только та очень умело натянула лук и прицелилась в их подопечного, она вскочила и закричала. «Арингил! Артема сейчас убьют!» Ангел в это время надевал новые трусы. Он запутался в них, запрыгал на одной ноге и, посмотрев туда, куда пальцем показывала Агнесса, буквально остолбенел. «Не стой столбом! Спасай парня!» — взвизгнула Тифлинг, и молния спустилась Артему на плечо. Не зная, как его предупредить об опасности, укусила Артема за ухо.